Глава 36. Камилла. О том, что случилось на озере, нужно, наверное, рассказать отцу. Вдруг у Лёвы будут проблемы. Он ведет себя спокойно и уверенно. Будто ничего не произошло, но я ведь понимаю, что на берегу состоялся непростой разговор. Возможно, я просто себя накручиваю. Перестаю думать об инциденте. Бессонов все тревоги вытеснил из головы. Удивляясь своему поведению, по дороге домой пытаюсь понять, с чего вдруг мы так сблизились за один день. Переступили огромную пропасть между нами. Откуда доверие? Откуда сумасшедшее притяжение? Я ведь приличная девочка с правильным воспитанием. С Андреем за ручку 2 года ходила, не позволяя вольностей. Хотя тут скорее заслуга отца и моих родственников, которые наверняка запугали парня. Во всяком случае, с одноклассником мне не хотелось настолько переступать запреты. С Бессоновым я не думаю нажать на тормоза. Меня останавливает небольшой страх, который случается у каждой девушки перед первой близостью. Не хватает мне навыков соблазнения и опыта. Зажимаюсь, когда губы и пальцы Бессонова начинают исследовать новую территорию. Но барьеры так быстро осыпаются, что даже неприлично. Забываю о том, что случилось на озере. Подъезжая к дому, вижу машины моих названных братьев и Тимура. Наверняка Златка и Ксюша тоже приехали. Я так рада, что с трудом удается усидеть на месте. Хочется бежать домой, но не могу уйти, не пригласив Леву в гости. Это будет невежливо. От ответа я просто приросла к сиденью и тупо поморгала глазами. Да, в моем доме он меня не целовал. Я просто не представляла, как это возможно. А вдруг нас кто-то увидит? Вместо того, чтобы возмутиться и вести себя прилично при моих родителей, я предвкушала. По венам бежал адреналин, а сердце учащенно билось в груди. Наверное, так бы я себя чувствовала, если бы на скорости в 220 он отвлекся от дороги и приник ко мне губами. «Не смей, нас может кто-нибудь увидеть!» Пересохшими губами все-таки выдавливаю отказ, который звучит не очень убедительно. Трусливо сбегаю, предоставляя Бессонову самостоятельно войти в дом. Все собрались во дворе. Правильно, кто в такую погоду сидит дома? Смотрю на Ксюшу, не видела ее чуть больше 2 недель, а живот у нее стал в 2 раза больше. Скоро они с Тимуром подарят мне двоюродную сестричку. Мама на руках держит золотоволосого херувимчика. Матвею 2 годика. Он объект нашего обожания. Его невозможно ни тискать и ни целовать. Но сначала я бегу здороваться к парням. Тем более они стоят ближе. Перехожу из одних крепких объятий в другие. Почему волосы мокрые? Единственный, кому есть дело до влажных волос на затылке, Демьян. Хмуро смотрит на меня, переводит взгляд на ворота. В его голове начинает складываться пазл. Вспотело. Мы оба понимаем, что я бессовестно лгу, глядя ему в глаза, но смотрю с мольбой. В такую жару неудивительно, поддерживает мою ложь. Тимур и Макар не очень прислушивались к нашему разговору, а то стали бы выяснять, при каких обстоятельствах я так вспотела. Вспомнив, чем мы занимались с Лёвой, я начала краснеть. От пристального взгляда Демьяна это не укрылось. Между бровей залегает глубокая складка. Взгляд он переводит на Лёву, который уже стоит рядом и жмет руки друзьям. «Мы были на озере, одними губами. Только никому не говори. Дёма не в курсе, что я наказана и лишена всех развлечений. Его не было в городе. Вряд ли бы кто-то стал его просвещать. Он непонимающе смотрит на меня». Но, отмахнувшись, я шепчу «потом». Все равно придется объясняться. Демьян не отстанет, пока все не выяснит. Имя Андрея лишний раз лучше не упоминать. Тимур и Макар после того, как обзавелись семьями, стали меньше меня пикать. Хотя, когда узнали, что произошло, каждый позвонил и лично пытал. Когда я сообщила, что Бессонов спалил скутер парня, хотя тот был не виноват, Макар сказал, что нужно было того дегенерата вместе со скутером спалить. У них только одна сестра, и за нее они любого порвут. Приятно, конечно, что у меня столько защитников, но порой они перегибают. Оставив парней, я спешу к Златке и Ксюше. Но первым делом забираю из рук мамы золотого мальчика. «Все хорошо?» — интересуется она, внимательно меня разглядывая. «Тут у меня иммунитет. Под маминым взглядом я не тушуюсь. Только два человека могут привести меня в состояние, когда хочется сознаться во всех грехах, которые еще пока даже не успела совершить — папа и Лёва. Да, все отлично. Если мама что-то и заметила, то никак не комментирует. Согревает и успокаивает своей улыбкой и теплым любящим взглядом. Я ее очень люблю. А разве может быть по-другому? Вечер замечательный. Собралась большая дружная семья. Лёва в нее вписан с детства. Мы украдкой ловим взгляды друг друга. У Бессонова он такой горячий и жадный, что я смущенно отвожу глаза, боясь, что нас разоблачат. Бессонов, даже слушая рассказы моих братьев, смотрит на меня, обещая сорвать тот самый поцелуй, о котором предупреждал. Но я не облегчаю ему задачу. Я только один раз вошла в дом, чтобы быстро принять душ и переодеться. Все остальное время я нахожусь в кругу семьи. Папа будто и не заметил, что мы задержались. Да, приехали до заката, но ведь понятно, что не могли так долго быть на мотодроме. Сколько раз мне удалось обвести отца вокруг пальца? По серьезным вопросам ни разу. Сейчас я отчетливо понимаю, что папа с его интуицией и логическим мышлением ни за что не поверит, будто все это время мы провели на мотодроме. Выяснить правду ему ничего не стоит. Один звонок, и все станет очевидным. Тогда почему они мне в этот день ни разу не позвонили? Подозрительно.